два козлика. Два упрямых козлика встретились однажды на узком бревне, переброшенном через ручей. Обоим разом перейти ручей было невозможно. Приходилось которому-нибудь воротиться назад, дать другому дорогу и обождать. «Уступи мне дорогу», — сказал один. «Вот еще! Поди-ка ты, какой важный барин!» — отвечал другой. «Пять назад я первый взошел на мост». «Нет, брат, я гораздо постарше тебя годами, и мне уступить молокососу ни за что!» Тут оба, долго не думавши, столкнулись с крепкими лбами, сцепились рогами и, упираясь тоненькими ножками в колоду, стали драться. Но колода была мокра. Оба упрямца поскользнулись и полетели прямо в воду.